— спросил вдруг Думчев. — Думаю, наверное, о крупинке. Я не успел ответить. — Знаю, знаю, — продолжал Думчев. — Вы скажете, нужен токарный станок. Надо сочетать вращательные движения обрабатываемого предмета и поступательные движения инструмента, снимающего стружку. А скоробей делает свой шар круглым и правильным, даже не сдвигая его с места. Он его строит. Сидит на верхушке комочка навоза, основа будущего шара. Поворачиваясь во все стороны, он берет челюстями из навоза кусочек за кусочком, накладывает их на основание, наращивает, лепит, уминает, прижимает, выравнивает. Шар готов, он круглый и ровный. Что ж, пора в поход на скоробеев. Думчив пытается меня развлечь. Нет, ничего не вышло из этого похода за второй крупинкой. Ровно ничего. Напрасное путешествие. Гулял ветер по вершинам холмов, качал редкие деревья травы, все бил нас крупным градом песка. Мы стояли на вершине одного холма, по ту сторону гряды была видна пепельно-серая, лишенная растительности равнина. Пусто, одиноко и мрачно было там. И совсем как раньше я подумал, эти холмы и песчаные горы, ведь это только насыпи над норками разных мелких зверьков. Но где же скоробеи? «Скоробеи лепят свои шары ранней весной», — сказал Думчев, будто угадав мои мысли. По-видимому, шар с крупинкой укатила какая-то запоздавшая пара жуков. «Как же выглядели те скоробеи, которые укатили шар за гряду? Опишите, может, я их отыщу». «Они были похожи на черных рыцарей», — сказал я. «А нельзя ли точнее? Скоробеи ведь разные». «Точнее, не могу». «Если бы скоробеи съели шар с крупинкой», — Думчив прищурился и с легкой улыбкой посмотрел на меня, — «то они стали бы, конечно, гигантами, и мы их сразу бы увидели, но так ведь не случилось». «Следовательно», — уже серьезно, без всякой иронии закончил Думчив, — «следовательно, остается предположить, что эти скоробеи, отложив в шар яйцо, закопали его в землю, как они и делают обычно». «Напрасное путешествие», — сказал я с горечью. Мы стали спускаться с холма, ветер дул нам в спину. Деревья невесело шумели вслед. Нехорошо было у меня на душе. Я то и дело смотрел на свою тень. Она так устала и покорно согнулась и плелась вместе со мной. Всякий раз, когда нам предстоял трудный перевал, Думчив брал меня за руку и осторожно помогал взбираться. «Я приглашаю вас ко мне на обед», —— сказал Думчив. — Вы уже побывали случайно в одном моем доме. Теперь прошу посетить другой дом, летний. Через минуту он заговорил сам с собой. — Слушай, надо гостя повеселить, развлечь. Правда, дом, куда я приведу своего гостя, сделан неважно. Я мог бы лучше построить и украсить его. А если поставить у дома по краям ворот в угрожающей позе двух тарантулов, гость, пожалуй, испугался бы. А сделать это совсем нетрудно. Взять и туго набить два чучела тарантулов. Дорожку во дворе следовало бы выложить над крыльями божьей коровки, как в старом доме. Материал надежный и крепкий, и цвет подходящий, красный и желтый. Думчив повернулся ко мне. Вот музыкой во время обеда я еще развлечь не смогу. Музыкантов не собрал. Какая музыка? Ведь у меня будет оркестр. Вдоль по кругу я уже разместил домики стойла. Каждое стойло закрыто плотно пригнанной дверью, но она легко отворяется. В центре двора к моему пульту сходятся шелковые тросы, привязанные к каждой двери. Стоя у пульта, я могу открывать двери то во всю ширину, то оставляя маленькую щель. Могу также открывать попеременно то одну, то другую дверь, то сразу все, а в стойлах оркестранты. Вот, например, кузнечик. Превосходный смычок у него. Зубчатая полоса, по форме точно изогнутое веретено, изрезанное наискось 24 треугольными зазубринами. Вот так инструмент. Кузнечик левша. Почему левша? Он несет свой смычок на левой стороне над крылья. Резонатор — натянутая кожица. Она вибрирует при сотрясении всей рамки. «Позвольте, позвольте!» — вскричал я. «Тут все вместе, и смычок, и гусли». «Да, стоило бы присмотреться к музыкантам и скрипичным мастерам. Состав оркестра, к сожалению, не весь подобран, но зато я удивлю и обрадую гостя кое-чем другим. Сразу с жары я введу его в комнату фонтанов». «Да». «Скажите, пожалуйста», — обратился он ко мне, —